Глава 19. Я присел на углу станции, одновременно приглядывая за оврагом и проспектом. Шум, поднятый пулеметчиком, развернул армию Редбулей в мою сторону. И скоро она вся примчится сюда. Никогда еще не доводилось воевать с армией. Первой появилась платформа. Я заметил ее почти сразу, едва она свернула с обводного шоссе на проспект. Кузов забит людьми, похоже, в него поместилась вся рота Плашкина. Сам Звеньевой сидел рядом с водителем, выставив перед собой ППШ, готовый в любой момент открыть огонь. Ну все, погнали наши городских. Я встал, широко расставив ноги и, подавшись вперед, прижал приклад покрепче к плечу и надавил на спуск. Целился чуть выше кабины, но вся очередь попала в аккумуляторный отсек. Оно и к лучшему. Крышку отсека подбросило, закрывая обзор. Водитель надавил на тормоз, колеса пошли юзом, платформу развернуло, и она кувыркнулась через борт, подбрасывая к небу все четыре колеса. Заскрипело железо, посыпались искры, по асфальту покатились тела. Кувыркаясь, тяжелая платформа продолжала разбрасывать людей. Я считал обороты. 1, 2, 3. На четвертом остановилась. Из кабины выбрался Плашкин, очумело замотал башкой, лицо залито кровью, вокруг стоны, никто не пытался взять оружие, некоторые лежали неподвижно, другие пробовали отползти на обочину. Я поставил переводчик на одиночный и начал отстреливать тех, кто шевелился. Первым свою порцию получил Плашкин. Пуля вошла ему точно в переносицу, и Звеньевой упал плашмя, раскидывая руки. Следующим стал водитель. Он единственный из всех не впал в шоковое состояние и, присев за платформой, целился в меня из пистолета. Я заметил его лишь после выстрела. Пуля угодила в стену станции, отколупав от нее изрядный кусок штукатурки. Сбивая его с прицела, я сделал шаг в сторону и короткой очередью отправил в небытие. Я стрелял, спокойно выбирая цели и намеренно нанося Редбулям как можно больше ущерб, чтобы они не видели никакой иной цели, кроме меня, и направились туда, куда я поведу их. Успел уничтожить еще троих, прежде чем во враге показалась вторая группа. Они сразу открыли огонь. Я юркнул за угол, сориентировался по месту и по диагонали побежал к пятиэтажке. Прятаться не стал. Редбули должны были видеть меня, поэтому, выбравшись на тротуар, бежал вдоль линии палисадников. За спиной заурчал двигатель броневика, и тут же вдоль проспекта ударил пулемет. Я свернул в ближайший проулок. Углубляться во дворы не стал, нельзя, там я затеряюсь очень быстро. Редбули начнут шерстить весь район, и велика возможность, что наткнутся на Алису и фломастера. Вряд ли они успели уйти далеко, так что нужно все время держаться на виду. Отдышавшись, снова выбрался на тротуар. Броневик ехал медленно, справа и слева от него вереницей двигались гвардейцы. «Эти ребята могут быть под дозой». Не целясь, я дал по ним очередь и метнулся обратно под защиту здания. Ответной стрельбой Редбули начали выкашивать палисадник. В воздух поднялась зеленая труха листьев и веток. Пули стегали землю, стены, звенели разбитые стекла. Я сменил магазин, выглянул. Сквозь зеленоватую завесу хорошо был виден броневик. Несколько гвардейцев распластались на асфальте, продолжая полосовать палисадник. Остальные уходили за пятиэтажку с явным намерением обойти меня и зажать с двух сторон. Что ж, вполне себе предсказуемая ситуация. Где-то на открытом месте, на пустыре или в пустоши у них бы это выгорело, но здесь полно домов, деревьев, кустов, различных городских построек. Если все время двигаться, им меня не взять, и ценой вопроса станет выносливость». У кого первого закончатся силы, тот и проиграл. К Как я уже говорил, гвардейцы могут быть под дозой, даже, скорее всего, под дозой, так что сил им хватит надолго. Но я и не собирался играть с ними в догонялки до следующего утра. Мне всего-то нужно довести их до депо, хоть анклав и является частью закона, однако между редбулями и загонщиками всегда существовало недопонимание. Грубо говоря, они ненавидят друг друга. На этом и сыграем. Столкну их лбами и под шумок уйду. Я перебежал от одного подъезда к другому, пересек детскую площадку, завернул за киоск и присел. Гвардейцы появились через минуту. Двигались настороженно, заглядывая в подъезды, проверяя заросли. Среди них был проводник. Я почувствовал его. Затряслись руки. На плечи навалилась тяжесть. И точно такая же тяжесть сдавила желудок. Каждого проводника чувствуешь почему-то по-своему. От этого меня едва не стошнило. Сколько же гнили в нем должно быть. Он тут же меня почувствовал. Не знаю, что он испытал, но я обратил внимание, как один из гвардейцев вдруг остановился, словно споткнулся и схватился за лицо. Среднего роста, полноватый. Его опекали четверо бойцов. Было заметно, как они рыскают глазами по сторонам и норовят прикрыть его собой. Не иначе телохранители. Все верно, такими людьми не разбрасываются. Интуиция подсказывала, что в загоне о присутствии у Редбулей своего проводника ничего не известно. Мерзлый ни за что бы не позволил анклаву заполучить подобного рода игрушку. Это насколько же мы задели Наташку за живое, раз она решилась ради нашей поимки выложить свой единственный козырь. Я поймал в цели голову проводника и плавно подтянул спуск. «Ну-ка, продемонстрируй нам, уважаемый, каким даром ты обладаешь». Тут 70 метров всего, и нужно владеть нечто особенным, чтобы избежать встречи с моим свинцовым подарком. Он, конечно, почувствует угрозу, но вряд ли успеет среагировать, если только не обладает возможностями примаса. Он не обладал, но успел определить направление угрозы и крикнуть. Один из телохранителей сдвинулся, принимая все пули на себя, остальные схватили проводника в охапку и уволокли в ближайший подъезд. Не дожидаясь, когда гвардейцы разберут киоск на запчасти, я побежал. Я бежал, пригибаясь к одноэтажному компактному строению. Раньше это было что-то вроде отдельно стоящего магазина или химчистки, или еще какой-то хрени. Сейчас точно не разберешь. Широкие проемы витрин сохранили острые осколки стекол, смотревшиеся в оконных рамах, как зубы дракона, за которыми виднелись то ли прилавки, то ли... Я ощутил легкий озноб и почти сразу разглядел меж сваленной в кучу мебели бледно-синюшное тело. Подражатель. Тварь уже изготовилась к прыжку. Задние лапы согнуты, передние прижаты к бокам. Я слишком близко подбежал и слишком поздно расщухал опасность. Сзади гвардейцы расстреливали киоск, но шум стрельбы не пугал его, наоборот, раззадоривал. Он уже чувствовал вкус крови и нервически урчал. Наверное, давно сидел в засаде, оголодал, так что плевать хотел на какие-то там человеческие разборки. Урчание переросло в клёкот, задние лапы спружинили и выбросили тело в оконный проем. Такому прыжку гепард бы позавидовал. Подражатель рассчитал скорость и вектор движения жертвы, но не учел реакцию. Даже сухой я был чуточку проворнее обычного человека и непредсказуемее. Вместо того, чтобы продолжать двигаться в прежнем направлении, я упал и кувыркнулся ему навстречу. Он приземлился на все четыре лапы, черкнул когтями по асфальту, но только я уже был у него за спиной. Тем не менее, ему хватило сил и стремительности развернуться и атаковать. Все-таки без дозы я слишком медлительный. Подражатель наскочил на меня, размахивая лапами и стараясь дотянуться когтями. Я перевалился через окно внутрь здания, вскинул автомат. Тварь заскочила на подоконник, и я выпустил в нее весь магазин. Сердце билось, подбородок подрагивал. Магазин опустел, а я продолжал давить на спуск. Малокалиберные пули превратили брюхо подражателя в месиво. Кишки вывалились поляшками, подоконнику растекалась бурая жижа. Он плюхнулся на жопу и остался сидеть. В глазах продолжала светиться жизнь. Он моргал, смотрел на меня еще несколько секунд и, наконец, сдох. Я сглотнул. Вытер ладонью пот с лица. По-настоящему страшно стало только сейчас, когда осознал произошедшее. Тварь голодная и очень крупная. Пожалуй, самая крупная из всех подражателей, которых я до сих пор видел. Размером едва ли не с медведя. И снова нет нанокуба. Он остался в ранце фломастера. Я, разумеется, не старатель, на сушку не хожу, но подобные вещи следует носить с собой, чтобы в любой момент иметь возможность восполнить убывающую силу. Как же мне не хватает дозы! Снаружи по стенам забарабанили пули. Некоторые влетали в окна, свистели неприятно рядом с головой, пробили штукатурку, заполняя помещение сухой гипсовой пылью. Две или три попали в подражателя, и тело медленно завалилось мне под ноги. Я дождался, когда стрельба прекратится, и выбрался через боковое окно. Бег по трущобам продолжился. Как это ни удивительно, но теперь мне было проще. Я чувствовал исходящие от проводника Редбулей волны, они накатывали и били в спину. Это помогало держать дистанцию, примерно 100 шагов. Не так уж и много, и едва я попадал в прямую видимость Редбулей, они тут же открывали огонь. Приходилось петлять, нырять в проулки, в кусты, в подъезды, но при этом я продолжал удерживать направление на депо. Пересекая очередную улицу, я наконец-то увидел знакомый забор. Колючка, вышки, камеры. Перед забором зона отчуждения. Ни травинки, ни кусточка, только ленты фундаментов от разобранных бараков и накатанная броневиком колея. До высотки оставалось 2 километра. Я видел упирающийся в облака силуэт. Там Алиса, фломастер, гном. Наверняка уже добрались. Если повернуть налево, через 30 минут буду на месте. Я повернул направо. Краем глаза отметил, как уцепилась за меня камера на вышке. На пульт дежурного уже поступил сигнал, замечен неизвестный. Сейчас пропустят через программу распознавания лиц, но я намеренно натянул бандану на глаза, плюс недельная щетина, да и двигался, наклонившись и отведя лицо в сторону. Мне нельзя быть узнанным, иначе загонщики погонятся за мной на перегонки с Редбулями. Могут попробовать определить по плащу, но это все равно, что тыкать пальцем в небо, ибо такие плащи кто только не носит. Так что пусть ломает голову. Я побежал вдоль зоны отчуждения. Редбули выскочили за моей спиной шагах в 50. Хлопнула винтовка. Застрекотал ППШ. Я упал, перекатился на спину и выстрелил в ответ. Заполз за фундамент и уже из-за него выпустил короткую очередь по забору. Пули срикошетили, камера заметалась, определяя стрелка, но вряд ли она сможет установить это точно. Так что под раздачу, скорее всего, попадут Редбули, так неаккуратно устроившие стрельбу возле депо. У КПП уже должна собираться группа быстрого реагирования внутренней охраны, чтобы потребовать взорвавшихся бойцов анклава отчета за свои действия. Бог даст, они еще и перестреляют друг друга. И мне теперь важно не оказаться между молотом и наковальней. Внешники появились минут через пять на двух платформах и легком броневике. Я откатился в кусты, притаившись, словно волк, напротив красного флажка. Платформы проехали мимо и, развернувшись поперек дороги, остановились. Броневик встал за ними. Охранники, вооруженные, как обычно, более чем разнокалиберно, вышли вперед. Редбули подступили вплотную. Их было раза в два больше. Из них десятка-полтора гвардейцы. Со стороны это выглядело как бандитская стрелка, разборка двух воинствующих группировок — загоновские и анклавские. Позади Редбулей стоял проводник. Я, наконец-то, разглядел его. Женщина. Средних лет, лицо хищное. Она осматривала кусты и искала глазами меня. Понимала, что я где-то здесь, рядом. Но найти не могла. Не сильная чуйка. Она повернулась к телохранителю, сказала что-то. Тот кивнул и придвинулся ближе. Вперед вышел бородатый внешник в зеленой майке. Навстречу ему шагнул гвардеец с тремя полосками на рукаве. Звеньевой третьего ранга. Я переполз чуть назад, чтобы получше разглядеть их лица. Внешник не стал церемониться и сразу наехал. «Ты!» — он смачно выругался. «Какого хера тут забыл?» Несмотря на то, что Редбули было заметно больше, внешник вел себя развязно. Но за ним стоял загон со всей его мощью, и анклав уже не единожды убеждался, что эта мощь кое на что способна. «Давай повежливей», — попытался остудить его звеньевой. «А то чё? В партию свою меня примешь?» Охрана позади него зафыркала. «Послушай, загонщик, мы не враги, к одной конторе приписаны, и по статусу я тебе не ниже». Звеньевой по-прежнему пытался снизить накал встречи. Внешник немного покочевряжился, но все же уровень хамства убавил. «Ладно, что надо? Ты нахера наш забор дырявишь? Мы его не для этого строили. Пострелять захотелось? Так вали в свой анклав. У вас там свой забор такой же. Дырявь его!» «Нам ваш забор без надобности. Если попали случайно, извини. Можешь прислать претензию в анклав. Приедут люди, починят». «Ага, ага», — покачал головой внешник. «Хорошо, заливаешь», — и прищурился. «Вы чё тут за мужика гоняли? Своё шоу устроить вздумали?» «Так ведущий занят. Он по прескуранту на все территории один. Второго не требуется». «Да мы так», — Звеньевой пожал плечами. «Рейдеры неподалеку, патруль наш перебили. Ну, слышал, наверное. 3 дня назад. Теперь мы их отлавливаем. Неправильно, когда чужаки приходят и людей просто так режут». Я стиснул кулаки. Вот он в какую сторону рельсы повернул. Ну, говнюк, убиенный патруль на нас решил записать. «Это да, неправильно», — согласился внешник. «Рейдеров мочить надо. Только вы их по свою сторону шоссе мочите. А поэтому мы будем. Иначе путаница начнется. Перестреляем друг друга ненароком. Нам это надо. Так что... валите в свои красножопые пенаты, лады. А то, не дай бог, горе случится, пораньте кого-нибудь из нашего патруля, и придется опять анклав штурмом брать». «А ты брал, что ли?» — ощерился звеньевой. «А как же, брал. Да хера мы ваших в тот раз положили, а потребуется еще положим». Они встали друг против друга, как два багета, один с калашом, другой с помповым ружьем. На таком расстоянии обоим красиво достанется. Да и людям их тоже перепадет нехило. И те приготовились стрелять. Звякнули затворы. И зависла вдруг такая тишина, что стал слышен комариный писк. Я вспотел. Вот будет зрелище, если они стрелять начнут. Достал планшет, включил камеру, чтобы зафиксировать бойню для потомков. Звеньевой поднял руки. «Ладно, все нормально, уходим. «Удачи вам, загонщики, по вашу сторону шоссе». Редбули попятились, не опуская оружие, и один за другим растворились в зарослях. Еще несколько минут я чувствовал, как ослабевают исходящие от проводницы волны, потом и они исчезли. Внешник тяжело выдохнул, облизнул губы, снял с пояса фляжку, отпил и спросил, непонятно к кому обращаясь: «А за кем они, хоть гнались? Да мужик какой-то, хрен знает. Можно в записи посмотреть. А, и что это даст?» «Ничего не даст. Оператор сказал, что лица не видно». Внешник снова облизнул губы. «Ну и на кой мы тогда на рожны полезли?» «Да это ты полез. Мы сзади стояли». «Ну да, ну да». Внешник постоял, глядя себе под ноги, и махнул рукой. «Все, на базу! С меня четверть самогона!» Охранники довольно загудели и полезли на платформы. Я отполз подальше, чтобы не маячить перед камерами, и двинулся в обход к высотке. Шел с оглядкой, чтобы не нарваться ненароком на очередную тварь или на затаившихся в засаде Редбулей. Но, похоже, на сегодня я свой лимит непредвиденных встреч исчерпал. Хотя нет. Я вновь ощутил беспокойство. Присел и начал осторожно сдвигаться вправо к одиночному дереву. Еще не до конца осознавая, чем было вызвано беспокойство, услышал знакомый голос. «Дон!» «Алиса?» Девчонка вышла из-за угла. На щеке размазана кровь, руки и одежда тоже в крови, волосы растрепаны. «Их убили, Дон! Их убили!» Я не стал спрашивать, кого. Раз она одна, то это и без пояснений ясно. А вот кто? «Я не знаю. Я не видела. Люди. Какие-то люди. Фломастер оттолкнул меня. Я убежала, а они их убили». Алиса заплакала. Я обнял ее. «Все хорошо, девочка. Все будет хорошо. Не плачь. Я никому не позволю обидеть тебя».